Глава 11. «Выйдите немедленно!» — рявкнул старший хирург, пожилой мужчина с усталыми глазами. «Охрана! Выведите его!» «Посмотрите на монитор артериального давления!» Я указал на экран, где кривая линия плясала в предсмертной агонии. «Видите эти скачки? Эта кровь уходит не в брюшную полость, а в грудную. Вы не там ищете!» Волконский, решив проявить себя, двинулся ко мне, сжимая кулаки. «Пирогов, пошел вон!» Но он не успел сделать и шага. Я послал мысленный сигнал. Нюхаль, невидимой молнией, метнулся из-за моей спины, вцепился ему в икроножную мышцу. Хищный щелчок костяных челюстей, и Волконский взвыл, как раненый зверь, схватившись за одну ногу и подпрыгивая на другой. «Мы его теряем!» — крикнула анестезиолог, молодая женщина с бледным лицом. «Давление падает, фибрилляция!» В момент, когда все отвлеклись на воющего Волконского и пищащие мониторы, я действовал. «Вот, видите!» Я оттолкнул замершего старшего хирурга от стола. «Зажим на подключичную!» Как главный хирург вообще этого не заметил? Эта оплошность с пациентом будет ему дорого стоить. Мои руки двигались сами, словно вспомнив сотни подобных операций. Годы некроманской практики, анатомических вскрытий научили меня видеть то, что скрыто от глаз обычных лекарей. Вот она, проклятая аневризма, пульсирующая, готовая лопнуть. «Аспиратор! Больше света сюда!» — крикнул я. Команда, видя мою звериную уверенность и правоту, которая подтверждалась показаниями приборов, включилась в работу. Профессионализм взял верх над гордостью и шоком. 15 минут напряженной работы. Аневризма была изолирована, клипирована, кровоток восстановлен. Показатели на мониторе стабилизировались. Пациент был спасен. «Закрывайте», — сказал я, отходя от стола и бросая окровавленные инструменты в лоток. «Дальше справитесь». Я вышел из операционной и остановился посреди коридора, игнорируя суету вокруг. Я выпрямил спину, заставив уставшие мышцы напрячься, и закрыл глаза, проверяя сосуд и ожидая почувствовать прилив живительного тепла. И ничего. Пустота. Что за... Я проверил еще раз. Ноль. Ни единого процента. Да чтоб тебя. Ну, конечно. Пациент был без сознания. Под глубоким наркозом. Он не видел, кто его спас. Он не чувствовал благодарности. Вся слава, вся признательность достанется хирургам, которые чуть его не убили. А я не получу ничего. Проклятие не признает анонимных спасений. Оно требует личной, осознанной благодарности. С одной стороны, я жалел, что так вышло. Но с другой, я бы все равно не мог поступить иначе. Что-то во мне изменилось. Ужесточились принципы. В прошлой жизни я редко сталкивался с живыми. Здесь же они окружали меня, и я невольно стал частью нового мира. «Это было невероятно!» Голос Золотовой вырвал меня из ступора. Она смотрела на меня сияющими глазами, забыв про свою каталку. «Вы ворвались туда, как герой из рыцарского романа. Как вы узнали, где проблема?» «Опыт», — ответил я, срывая с рук окровавленные перчатки. «Вы лучший врач в этой больнице», — продолжала восторгаться Золотова. «Я всем расскажу. Мужу, подругам, в светских салонах. Все будут знать о вашем подвиге». «Риск, нарушение всех возможных протоколов, конфликт с половиной отделения, потраченное время и ноль живы. Репутация вместо топлива для жизни. На репутации долго не проживешь. Особенно, когда у тебя в запасе всего несколько дней». Я с каменным лицом докатил Золотову до больничного сада, усадив на скамейку среди роз. Я выслушал ее восторги по поводу невероятной терапевтической прогулки и ее нового гениального доктора. Сославшись на острую необходимость принести ей специальные успокоительные на травах, я наконец-то скрылся за углом оранжереи. «Нюхаль!» — строго сказал я. Нюхаль тут же материализовался передо мной с виноватым видом. Его зеленые огоньки тускло мерцали. Я опустился на одно колено, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. «Ты издеваешься?» Мой голос был тихим. «Пациент на операционном столе. Под наркозом. без сознания. Я сделал паузу, давая ему осознать ошибку. Как, по-твоему, он должен был меня поблагодарить? Послать мне ментальный импульс благодарности из астрала? Продолжил я. Нюхаль попытался оправдаться. Он показал когтистой лапкой наверх, потом сложил обе лапки в виде сердца и указал на меня. «Ну ты же лекарь, хозяин, ты должен спасать». «Какая наивность!» Я покачал головой. «Мне нужны не просто спасенные, Нюхаль. Мне нужна их благодарность, личная, искренняя. А вся благодарность за того пациента достанется хирургам и тому идиоту Волконскому. Ты понимаешь, что ты только что помог моему врагу?» Я не кричал, не шипел. Я говорил тихо, и от этого мои слова звучали еще весомее. Нюхаль опустил голову. Его костяной хвост виновато поджался. «Слушай сюда, дорогой мой, и слушай внимательно». Я ткнул пальцем в воздух перед его носом. «Мне нужны умирающие, которые... А. В сознании. Б. Могут говорить. И В. Не находятся под ножом у другого хирурга. Мне нужен тот, кого все бросили, тот, от кого отказались. Безнадежный случай в темном углу, о котором все забыли. Ты понял свою основную задачу?» Нюхаль быстро и решительно кивнул. Помимо пациентов от доктора Сомова, помощь Нюхля лишней не будет. От него еще надо дождаться такого случая, а фамильяр, возможно, найдет быстрее. «Вот и отлично. А теперь ищи», — велел я. После получаса выслушивания новых симптомов Золотовой я, наконец, был свободен. В кабинете заведующего сидела Ольга. Она сгорбилась над столом и с такой яростью вычерчивала что-то красными чернилами из истории болезни, будто пыталась убить пациента одним росчерком пера. Ее плечи были напряжены, а под глазами залегли темные тени, которых не было утром. Обычно она холодна и собрана, как мраморная статуя. А сейчас клубок нервов. Что-то произошло, пока я развлекал графиню. «Где Петр Александрович?» — спросил я с порога. «На обходе», — она не подняла головы. «Что, без присмотра своего покровителя скучно стало?» Ее голос был полон яда. Но меня это мало интересовало. Просто хотел предупредить, что ухожу на вторую работу в морг. «Туда тебе и дорога!» Ее голос дрожал от сдерживаемых слез. Я усмехнулся. «Плохой день, Ольга!» Она силой хлопнула папкой по столу так, что чернильница подпрыгнула и оставила на белоснежной бумаге уродливую кляксу. «Станет хорошим, когда вы все уйдете!» Ее голос сорвался на крик. «Вы и ваш Волков, выскочки! Вы только и делаете, что меряетесь талантами, а пациенты из-за вас страдают!» Она вскочила, намереваясь вылететь из кабинета. Но когда она проходила мимо, я сделал быстрое движение и преградил ей путь, став в дверном проеме. Она отшатнулась, наткнувшись на меня, как на стену. «Что ты...» — начала она. «Во-первых...» Мой голос был тихим, но ледяным, и он мгновенно сбил с нее всю истерику. «Никогда не повышая на меня голос. Я этого не люблю. Во-вторых, не смей меня ставить в один ряд с этим идиотом Волковым. Мы с ним из разного теста». Я сделал шаг к ней, заставляя ее попятиться обратно в комнату. «А в-третьих, если ты считаешь, что из-за меня пострадал пациент, то говори прямо. Кто, когда и как. Если у тебя нет фактов, то твои обвинения — это просто женская истерика». «А истерики я тоже не люблю». Она смотрела на меня широко раскрытыми, испуганными глазами, не в силах вымолвить ни слова. «С такими нужно говорить прямо, сразу обозначать свою позицию. А иначе я от ее криков быстрее оглохну. Возможно, со стороны это звучало грубо. Но если сразу не обозначить свою позицию, Ольга начнет распускать обо мне слухи по всему отделению. А зачем мне дожидаться, когда можно предотвратить проблемы с зародышем?» «Я жду, Ольга», — я продолжал смотреть на нее, не отводя взгляда. «Назови мне имя пациента, который пострадал из-за меня». Она молчала, лишь тяжело дыша. «Так я и думал. Я отошел от двери. В следующий раз, прежде чем заявлять подобное, хорошо подумай». Она, пошатываясь, выскользнула из кабинета. «Что-то здесь не так, и, кажется, я начинаю догадываться, что именно». Я спустился в свое царство. Прохлада и запах формалина были как бальзам на раны после эмоциональной бури на верхних этажах. Здесь не было истерик, интриг и капризных аристократок. Только честная, молчаливая работа и холодный нерушимый порядок. Остаток дня я провел секционный. Доктор Мертвый решил проверить мой энтузиазм на прочность и оставил мне два тела. Первым был какой-то мелкий городской чиновник, умерший от инфаркта прямо на рабочем месте. Сосуд живой оставался на прежнем уровне, но моя истинная суть пробуждалась. Это было как вспоминать давно забытый язык. Сначала с трудом подбирая слова, а потом они начинают литься сами, складываясь в древние могущественные формулы. Некроманская сила выросла еще на 0.5%. Мелочь, но это был стабильный, уверенный рост. Перед уходом из клиники я сделал небольшой крюк. Моей неназванной гостье требовались нормальные медикаменты. Ночная вылазка в подвал бандитов опустошила мои запасы. А лечить ранения от магического оружия одними бинтами и подорожником — плохая идея. Я заглянул в процедурную терапевтическое отделение. Как и ожидалось, в это время там никого не было. Дверь в кладовую была заперта на простой замок, который поддался после двухсекундной манипуляции с тонкой металлической пластинкой из моего кошелька. Я не жадничал, взял только то, зачем пришел. Несколько ампул антибиотики широкого спектра. Выписать на него рецепт я не мог. Это вызвало бы массу вопросов. А без рецепта такой препарат было не достать. Пришлось импровизировать. Ресурсы клиники должны служить тем, кто в них нуждается. А прямо сейчас в них больше всего нуждается моя незваная гостья. Не задумываясь, спрятал добычу в сумку. Остальное — упаковку стерильных бинтов, флакон антисептика, физраствор и шприцы — я купил в аптеке у метро. Не хватало еще, чтобы меня поймали на краже бинтов. Заодно пополнил свои запасы, которые изрядно истощились. В вагоне метро я занял стратегическую позицию у дверей, откуда хорошо просматривалась вся площадка. Я искал его — серое пальто, непримечательное лицо, газета — но его не было. Внимательно смотрел вагон на следующей станции и на следующей. Пусто? Странно. Очень странно. Морозов не тот человек, который бросает дело на полпути. Он усиливал давление, а потом вдруг все прекратил. Это не похоже на него. Он либо решил, что я не представляю для него угрозы, что было крайне маловероятно, либо он сменил тактику. Перешел от открытого демонстративного наблюдения к чему-то более тонкому и опасному. Второй вариант мне нравился гораздо меньше. Я поднялся на свой этаж, все еще прокручивая в голове возможные ходы Морозова. Открыл дверь своей квартиры. Комната была пуста. Скрипучая раскладушка, на которой я оставил Аглаю, была аккуратно заправлена. Конечно, пустая комната. Именно то, что нужно после 12-часового рабочего дня. Можно было подумать, что спасенная от смерти аристократка оценит гостеприимство и будет сидеть тихо. Но нет, это было бы слишком просто. Я спокойно поставил сумку на пол и начал осматриваться. Печать на двери была цела. Я бы почувствовал, если бы ее сломали. Значит, девушка все еще в квартире. «Нюхаль!» — позвал я мысленно. «Ищи». Невидимый фамильяр, до этого болтающийся у меня в ногах, тут же оживился. Он смешно принюхался к воздуху, хотя носа у него не было, и метнулся по комнате. Оббежал стол, заглянул под раскладушку, а затем замер у двери в ванную. Он поднял переднюю лапку и неуверенно поскреб когтями по дереву. Я подошел. Дверь была заперта изнутри. Я прислушался. Ни звука, ни шороха, ни плеска воды. Странно. Что она там делала? Я не стал стучать. Достав ту же металлическую пластинку, которую открывал кладовую, я за пару секунд вскрыл примитивный замок. Дверь бесшумно открылась. Аглая сидела на холодном кафельном полу, прислонившись спиной к ванне. Она обхватила колени руками и смотрела в одну точку на стене перед собой. Ее глаза были широко раскрыты, но взгляд был пустым, невидящим. Она была здесь, но в то же время где-то очень далеко. «Что с вами?» Мой голос прозвучал в гулкой тишине ванной комнаты слишком громко. Она вздрогнула, словно выходя из глубокого транса. Ее пустой взгляд сфокусировался на мне, и в нем мелькнуло узнавание, смешанное с растерянностью. «А, это вы уже пришли?» Ее голос был слабым и дезориентированным. «А я тут задумалась». «Понимаю». Я не стал расспрашивать, сейчас это было неважно. «Вам нужно подняться. Я смотрю рану и вколю антибиотик». «Укол?» — она напряглась. «Куда?» «В ягодичную мышцу». «В попу? Нет». В ее голосе прозвучали почти детские капризные нотки. «Это же больно!» Я усмехнулся. «Вы серьезно? Вас вчера чуть не убили, а вы боитесь укола? Зачем тогда было оставаться у меня и принимать помощь, если вам так наплевать на собственную жизнь?» Она насупилась. Ее губы сжались тонкую прямую линию. Но возразить было нечего. Моя холодная логика попала точно в цель. Она молча кивнула. В комнате, при свете тусклой настольной лампы, она остановилась. «Оголять ягодицы перед незнакомым мужчиной? Я к такому не привыкла». «Сейчас я в первую очередь врач». Я начал готовить шприц и ампулу. «А потом уже все остальное. Поверьте, я видел столько анатомического материала, что вам вряд ли удастся меня чем-то удивить». Она послушно повернулась и чуть помедленно спустила облегающие штаны до середины бедер. Передо мной предстала картина, далекая от медицинских атласов. Аккуратная, аппетитная, с двумя милыми ямочками. В этом мире я, может, и врач, но в прошлой жизни я был некромантом и просто мужчиной. И как мужчина я был весьма доволен увиденным. Я набрал антибиотик в шприц, глядя, как она нервно переминается с ноги на ногу. «Хватит пялиться!» — не выдержала она. «Я не пялюсь». Мой голос был ровным и спокойным. «Я выбираю место для укола. Мышца должна быть расслаблена. А если вы будете и дальше возмущаться и напрягаться, я поставлю укол так, что до конца недели сидеть вы сможете, только наклонившись вправо». И в тот же миг, когда она открыла рот для нового возражения, я сделал укол. Быстро, точно и безболезненно. «Все, можете одеваться». «Как? Все? Уже?» Она удивленно обернулась. «Да, я убрал шприц в мусор». Аглая медленно натянула штаны. Ее лицо выражало крайнее изумление. «Но я ничего не почувствовала. Совсем. Впервые в жизни мне так незаметно поставили укол. У вас золотые руки, доктор. Кстати, как вас зовут?» «Это не руки, дорогая. Это 500 лет некроманской практики, идеальное знание анатомии». «Святослав Пирогов», — ответил я вслух. Дал ей выпить таблетку обезболивающего и стакан воды. «Садитесь», — я кивнул на раскладушку. Сам я прошел к старому, но удобному креслу в углу комнаты. Сел и небрежно закинул ногу на ногу. Она послушно села на самый краешек раскладушки, держа спину неестественно прямо. «Итак, Аглая Левенталь, что дочь графа забыла в руках уличных бандитов с пулевым ранением, которое они ей не наносили?» — спросил я. Она нахмурилась. Маска уязвимости исчезла, сменившись холодной отстраненностью. «Я сама не понимаю, как это вышло». «Давайте попробуем позвонить вашему отцу. Он, наверное, с ума сходит от беспокойства». «Не надо». Ее отказ был резким и окончательным. «Я не хочу иметь с ним ничего общего». «То есть вы сбежали из дома?» Я констатировал очевидный факт. Шатались по ночным улицам, привлекли не то внимание и попали сначала в перестрелку, а потом в лапы к черным псам. «Логично». «Нет», — она дернула плечиком. «Все не так». Нюхаль, до этого сидевший смирно, дернул меня за штанину. Когда я посмотрел вниз, он указал когтем на Аглаю, а потом демонстративно провел второй лапой по своему несуществующему горлу. Классический жест «врет». «Да, да, я вижу, что она врет. Спасибо, Костяшкин», — сказала ему мысленно. И я попал в точку. Но наседать сейчас бессмысленно. Она слишком упряма. Придет время, и она расскажет все сама. А пока... пока она может быть полезна. Хотя бы как источник информации в мире аристократов. Левенталь. Латышская ветвь, если не ошибаюсь. Старый, но обедневший род, бежавший сюда после последней войны. Что дочь графа Левенталя делала в подвале у черных псов? которые занимаются контрабандой, а не похищениями аристократов. Хм, или все-таки попробовать? Надо использовать возможность, пока она прониклась ко мне. Нет, ждать было бессмысленно. Нужно было ковать железо, пока горячо. Сейчас она была уязвима, напугана и даже немного мне доверяла. Нужно было использовать этот момент. Аглая, давайте будем честны. Я внимательно посмотрел на нее. Вы находитесь в моей квартире. Я рискую, прячу вас от всех, кто за вами гоняется. Чтобы этот риск был оправдан, мне нужно знать немного больше. Поэтому предлагаю сделку. Сделку? Она посмотрела на меня с недоверием. Да, вы мне один ваш секрет, я вам один свой. Честный обмен. Так я буду лучше понимать, с чем имею дело, а вы с кем. Я смотрел, как она обдумывает мое предложение. В ее серых глазах боролись страх и любопытство. Я сделал ставку на второе. Женское любопытство — сила, способная сокрушать империи. Что уж говорить о защите одной упрямой аристократки. «Хорошо, лекарь», — наконец сказала она с вызовом. «Я согласна. Спрашивайте». Я кивнул, принимая ее согласие. «Меня не интересуют ваши семейные дрязги с отцом. Это ваше личное дело. Меня интересуют две вещи. Как вы оказались в руках серых волков? И откуда у вас это пулевое ранение?» В тот момент, когда я произнес фразу «не интересуют ваши семейные дрязги с отцом», ее напряженные плечи заметно расслабились. И в эту секунду меня накрыло. Мощная волна благодарности. Не просто тепло, жар. Поток расплавленного серебра, хлынувший в мой сосуд. Еще 15%. Так вот в чем дело. Она боялась, что я сдам ее отцу. А как только поняла, что я на ее стороне, что мне плевать на ее папашу-графа, она по-настоящему расслабилась и поблагодарила за спасение. Интересная механика. Благодарность зависит не только от осознания, но и от доверия. Проклятие реагирует не просто на факт спасения, а на осознанную благодарность. Интересная, хоть и крайне неудобная механика. Сколько нюансов. Хотя с бандитами все равно проще. Пара порезов, пара швов и 20% в кармане. А тут пришлось потратить кучу живы, не спать всю ночь, выслушивать ее историю, а потом еще и ждать, пока она соизволит поблагодарить по-настоящему. Слишком много накладных расходов. Определенно, бандиты — более выгодные клиенты. Она вздохнула, собираясь с мыслями. «Я была с одним человеком из серых волков», — она произнесла это с вызовом, глядя мне прямо в глаза. «Почему и как эта долгая история, которая вас не касается? Мы были за городом на одной из их дач. Просто отдыхали». «Отдыхала. Ну, конечно». Сбежала из дома с каким-нибудь молодым главарем банды. «Повеса, сорви голова. Романтика криминального мира. Против воли благородного папаши. История стара, как мир, и скучна, как прошлогодний снег». «И вдруг все началось», — ее голос дрогнул. «Просто грохот, стрельба из-за деревьев, какие-то люди в масках, крики. Я даже не сразу поняла, что происходит. Кто-то крикнул: «Черные псы!» Мой знакомый толкнул меня в сторону, крикнул, чтобы я бежала к лесу. Я побежала, не оглядываясь. И тут резкая жгучая боль в боку. Словно меня ткнули раскаленным железом. Я упала. Потом я помню только, как меня кто-то грубо поднял, накинул на голову вонючий мешок и темнота. Очнулась я уже в том подвале, привязанная к стулу». Она закончила и отвернулась, обхватив себя руками, словно ей снова стало холодно. «Ясно», — я кивнул. «Война кланов, а вы оказались между молотом и наковальней». «Я рассказала», — она посмотрела на меня с вызовом. «Теперь ваша очередь, лекарь. Ваш секрет». Я не стал отвечать сразу. Вместо этого я медленно встал, подошел к окну и на мгновение посмотрел на утренний город, залитый серым светом. Я дал тишине повиснуть в комнате, стать густой и напряженной. Пусть она сама додумает, что я скрываю. Пусть ее любопытство разгорится до предела. «Вы уверены, что хотите знать?» Наконец обернулся я к ней. Некоторые секреты лучше оставлять в тени. Это только распалило ее любопытство. «Вы обещали!» — твердо сказала она. Я усмехнулся. «Нюхаль, покажись!» Мой голос был тихим, но властным. Воздух рядом с раскладушкой замерцал. Сначала появился полупрозрачный дрожащий контур, а затем с тихим стуком кости о деревянный пол на ковер спрыгнул маленький скелет ящерицы. Пустые глазницы вспыхнули ярким зеленым огнем, и он посмотрел прямо на Аглаю. Она замерла. Ее лицо побледнело, как полотно. Она отшатнулась назад на раскладушку. Ее аристократическое воспитание дало сбой. «Твою ж!» — вырвалось у нее почти беззвучным шепотом. «Мать ящерица!» «Не бойтесь!» Мой голос был спокойным и ироничным. «Он не кусается. Без команды. И он не ящерица. Технически». Аглай смотрела то на меня, то на Нюхля, который, довольный произведенным эффектом, сел и постучал костяным хвостом по полу. Она с недоверием протянула дрожащую руку и очень осторожно коснулась его костяного черепа. «Холодный и гладкий, как полированная слоновая кость. Что это такое? Гомункул? Элементаль?» Она хотела сказать что-то еще, но в этот момент тишину в квартире разорвал звук. Три сильных властных удара кулаком во входную дверь. Они прозвучали, как выстрелы. Я мгновенно напрягся, но не от страха. От нарушения привычного порядка вещей. В мою дверь не стучат. Никогда. Местные жители обходят этот дом стороной. Коллеги из клиники не знают моего адреса. Единственный человек, который может прийти ко мне без предупреждения, это Паша Черный Пес. И он никогда не стучит. Он просто открывает дверь как хозяин. Но сейчас она заперта. Этот требовательный, наглый стук означал одно из двух. Либо это кто-то чужой, кто не знает правил, либо это Паша. Но что-то заставило его изменить своим привычкам. Что-то пошло не так. И второй вариант мне нравился гораздо меньше. Аглая побелела еще сильнее, если это вообще было возможно. «Это они! Они нашли меня!» — прошептала она. Ее глаза метались по комнате в поисках укрытия.